Глава 25. Ща. Щелкнуть по носу. Я много раз была на королевских приемах, хорошо знала, с каким размахом проводятся подобные празднества. Помимо прочего, знала и то, у каких стен надо стоять и за какими колоннами прятаться, чтобы даже внимание излишне настырных кавалеров не привлекать. Королевская чета восседает на троне, приветствует своих гостей. Наследный принц Маркус со своей супругой неподалеку беседуют с Ланарелис и Кенаром. Принцесса Корделия ведет Мэтта в танце, все заняты своими делами. План простой – дождаться разгара мероприятия и подлейшим образом сбежать. Попробовать проникнуть в личные покои второго принца Мэтта и поискать хоть какие-то намеки на гильдию Решерш. В наличии имелся и второй план, на случай, если первый себя не оправдает. Ходить по столице с криками вроде «Ау! Гильдия Решерш! Это я, Эллиан Зерк, и вы, кажется, меня искали». Звучит абсурдно, бесспорно. Вот только следует сделать хоть что-то. Благодаря Амелии я и правда чувствовал себя как будто лучше. Более того, даже бодрее обычного. Она напитала своей личной магией мой резерв, подлатала трещины, это с ее слов, и придала жизненных сил. Это все сильно играло мне на руку, ведь, как мне уже хорошо известно, при слиянии двух магий образуется новое. А потому я смогу колдовать, без страха обнаружить свое участие в каких-то темных делишках. Из-за этого, правда, пришлось отказаться от чар иллюзии, используемых мною для создания длинных волос. Постаралась замаскировать все якобы собранной наверх прической. «Танцуешь?» От внезапного вопроса я вздрагиваю, поднимаю взгляд и... «Чертов Валер! Вот любит он всегда появляться слишком неожиданно. Мне казалось, что тебе крайне неприятно мое общество», — отвечаю. Мысленно же добавляю. «Катрин, спасибо тебе за помощь. Если ты на меня в обиде, прости, пожалуйста». «Да? Разве я об этом говорил?» «Некоторые вещи совершенно не обязательно проговаривать». «Пожалуйста, Элли», — отвечает Катрин, — «я на тебя не обижалась. Настало время впадать в спячку. Мне сложно постоянно быть рядом, но и оставить вас сейчас я не могу». «Ты как типичная барышня додумала себе лишнего», — скривив в усмешке губы, говорит Алер. «Мне не неприятно твое общество». «Гильям, что ты тут делаешь? Разве не ты говорил о том, как сложно пробраться в столицу во время отбора?» Судя по всему, наш с Катрин диалог он не слышит. «Для девушки – да», – незамедлительно отвечает он. «Для меня – нет. Кстати, не хочешь познакомиться с моим отцом?» Он как раз интересовался причинами разрыва помолвки. Алер кивает в зал, и почти тут же я выхватываю в толпе фигуру, как две капли воды, похожую на Гильяма. Те же светлые волосы, собранные в низкий хвост, тоже отрешенное выражение лица, те же чуть вальяжные движения. Я почувствовала сильное смущение. К щекам прилил румянец. Мне как-то и в голову не приходило, что придется разговаривать о разрыве нашей помолвки с главой рода Алер. «Расслабься», — хмыкает мой несостоявшийся жених. «Я, как и обещал, рассказал ему все с просьбой о совете. После бала он хочет обсудить все произошедшее и с тобой. Не переживай, тебе не придется выслушивать претензии о собственном вероломстве». «Спасибо», — выдавливаю я, хотя все еще ощущаю скованность. Чувствую, и то, что Алер будто пытается меня задеть. Спасибо в карман не положишь. Выпишешь потом чек из королевской казны? Алер, возмущенно выдыхаю я. Я не собираюсь... Хочу сказать, что не собираюсь замуж выходить за Мэтта, да и почти уверена, что не предложит. Но Гильям перебивает. Шш, моя маленькая девочка. Внезапно его рука оказывается на моих губах, а его лицо так близко, что сердце пропускает удар и уже через секунду поднимается к самому горлу. Дыхание перехватывает. Ну, раз ты не танцуешь, то придется поискать себе леди посговорчивее. Я не сразу прихожу в норму, перед этим стараюсь отдышаться и усмирить гнев. Мне до одури хотелось бросить в спину уходящего Гильяма что-то обидное. Но в то же время я понимала, что у нашей маленькой, почти семейной разборки и без того было слишком много зрителей. Ведь, как известно, если при дворе что-то увидел или услышал один, то слышали все. Глубоко выдохнув, я безучастно утыкаюсь взглядом перед собой. Как вдруг боковым зрением замечаю все тот же знакомый силуэт, приглашающий на танец одну из присутствующих девушек. Алер обольстительно улыбается, даже шепчет ей что-то на ухо, из-за чего леди заливисто смеется. Пожалуй, чуть громче, чем то позволяет этикет. Я, как завороженная, наблюдаю за грациозным танцем и чувствую, как в груди просыпается настоящий ураган. «Нет, я не ревную, нет». «Не ревную?» — повторяю про себя. «Я не могу ревновать. Это исключительно партнерские отношения». «А мне кажется, ревнуешь?» Заливистый змеиный смех в голове. «Катрин, а ты, случаем, не можешь как-то ненароком выскользнуть из его рукава и познакомиться с этой прелестной барышней?» Мысленно проговариваю я и в тот же миг ругаю себя за такое низкое предложение. «Боюсь, Гильям не поймет», — хихикает Вининумис. «Но я бы хотела оценить реакцию. Если она будет такой же уморительной, как и твоя, то считай, период до зимовки прошел хорошо». «Катрин, пожелай мне удачи», — прошу я. Даже губами просьбу проговариваю, но беззвучно. «Удачи, девочка». Она знает, что я задумала. Интересно, доложила ли Алеру? «Ты мне что-то рассказывала про женскую солидарность?» В ответ тянет Катрин. Я прохожусь взглядом по зале, вдыхая плотный и сладкий изобилие женского парфюма воздух, и осторожно пробираюсь к дальнему выходу. Никто не должен заметить моего ухода, а если заметит, скажу, что мне стало дурно. Все же наблюдать за плясками Алера не так важно, как пробраться к Мэтту. Темные узкие коридоры, подсвеченные от силы парочкой магических светильников, полное отсутствие стражи. Я приглядываюсь, иду спокойно и вальяжно, будто бы хорошо знаю, что делаю. Впрочем, пока что весь путь до покоев Мэтта совпадает с дорогой до моих покоев. Юркнув в очередной узкий и безлюдный проход, навешиваю на себя чары иллюзии. Теперь со стороны меня не отличить от простой стенки, если, разумеется, не присматриваться, точнее, не знать, куда именно смотреть. Мне остается несколько шагов до нужной двери, я почти схватываюсь за ручку, как кто-то с силой впивается в мои щеки пальцами и запрокидывает мне голову назад, тянет на себя. С губ срывается крик, но уже через секунду в горло стекает горькая жидкость. Пытаясь пустить магию, но она будто бы блокируется. Я не могу даже призвать чары. Меня буквально вталкивают в темную комнату. Я падаю на колени. Платье трещит. Пытаюсь откашляться, хоть как-то выплюнуть ту жидкость, что мне влили, но не получается. Щелчок, и под потолок комнаты взлетает магический светильник. Светильник, созданный не магией, а артефактом. Прислонившись спиной к двери, стоит Мэтт, собственной персоной. Руки сложены на груди, взгляд изучающий, чуть насмешливый. «Прошу прощения, леди Зерк, я не хотел причинить вам боль». Он говорит так, будто бы мы на каком-то светском приеме, словно он попросту наступил мне на ногу в танце, и я вовсе не пыталась пробраться в его покои. Сердце бьется так, что кажется, еще чуть-чуть, и оно выпрыгнет из груди. Я молчу. Не знаю, что сказать. Просто смотрю на второго принца затравленным зверьком. Он делает шаг навстречу, и я испуганно отшатываюсь. Но вместо того, чтобы схватить меня за руку и позвать стражу, он протягивает руку. Предлагает помощь, чтобы я встала. Мне, в принципе, и тут вполне комфортно, срывается с губ. Боже, что я несу? Вот зачем я только что это сказала? Оно, конечно, недалеко от правды. Правда. Черт. Кажется, меня только что накачали зельем истины. Причем с примесью какого-то блокатора магии. Уже начало действовать. Брови Мэтта удивленно взметнулись вверх. Я думал, придется дольше ждать. «Мне ведь уже нечего терять, да?» Глухо спрашиваю я. «Но скорее у самой себя, чем у второго принца. А что вы, собственно говоря, сделали?» Мэтт почему-то усмехается. «Просто шли по коридору. Возможно, заблудились. Хотели попросить о помощи в ближайших покоях, а тут на вас вероломно напали». «Нет, я хотела обыскать ваши комнаты», — протестую я. «Да что вы!» — притворно удивляется Лойнах. «И что же вы хотели найти?» «Улики о вашем сотрудничестве с гильдией Решерш». Я зажмуриваюсь. «Могу ли я хоть как-то сдержать свою словоохотливость? А если два пальца в рот, чтобы избавиться от содержимого желудка? Вот принц удивится». «И что бы вы с ними сделали, позвольте узнать?» — спрашивает с неподдельным любопытством. «Я...» — мешкаю. «Я бы попыталась обнаружить место, где они держат Кайда». «Позвольте вас разочаровать», — Мэтт вздыхает и чуть прикрывает глаза. «Ни я, ни члены моей семьи никакого отношения к гильдии Решерш не имеют. Более того, мы тоже крайне обеспокоены той деятельностью, которой они занимаются. Мы с Маркусом уже давно пытаемся выйти на них, но не для того, чтобы поддержать, а чтобы пресечь». Я недоверчиво смотрю на принца. Не знаю, что сказать. Да и надо ли? Я и так произнесла достаточно. Вижу, вы мне не доверяете. Он не спрашивает, констатирует факт. Потому у меня для вас предложение. Руки и сердце. Я от чего-то нервно рассмеялась. А вы хотите? Усмехается Мэтт. «Нет», — отвечаю я. «Наверное, слишком поспешно, чтобы не задеть чувство достоинства мужчины. А жаль», — продолжает тем же смешливым тоном. Но предложение иного характера. Вы можете поклясться, что все, что будет сказано в этой комнате, останется в секрете? После подобной клятвы даже зелье истины не развяжет вам язык. Могу. Я думаю, недолго, почти сразу принимаю решение. От таких предложений не отказываются. Вдруг сейчас получится узнать что-то по-настоящему важное. Уже через секунду я произношу формулу, сдабривая ее частью внутреннего магического потенциала. Небольшая алая искорка поднимается под потолок, соприкасается с ним и опадает на нас снопом искр. Надеюсь, у вас хватит ума не спрашивать меня о том, о чем вам не следует знать. В этот раз тон Мэтта звучит холодно. Но действия никак не вяжутся со словами. Он присаживается напротив меня, прямо на пол. Принц, пусть даже и второй. Достает из внутреннего кармана темно-серого пиджака бутылек и залпом опустошает. Шумно выдыхает и выдает. Ну и дрянь это зелье истины. Морщится. Как вы только не заметили, что его подлили вам в чай за обедом. Я его не пила, пожимая плечами. И как вам удалось миновать эту участь? Мне подсказали. Об остальном я не могу сказать даже под зельем истины. Отвечаю я предельно честно. Я поклялась Алеру держать его тайну, и именно в этот момент я даже рада, что он вынудил меня произнести клятву. После добавляю. Но уверяю, никакого заговора ни против вас, ни против короны. Это хорошо, задумчиво говорит Мэтт. Элиан, мы же можем перейти на ты? Спрашивайте. Хмыкаю. Не каждый день принцы мне на «ты» предлагают переходить. Ты же и сама принцесса. Хмурится. К чему эти условности с титулами? Тут я всего лишь леди Зерк. Я приняла правила этой игры еще задолго до того, как осознала почему. И неужели не было никаких желаний узурпировать трон? Зачем? Искренне удивляюсь. Вот мне заняться нечем, кроме как королевством руководить. Ни у тебя, ни у твоего брата, ни у отца, напирает Мэтт, и я отчего-то чувствую себя неловко. Могу ручаться лишь за нас с братом. И заметь, тоже перехожу на «ты», я даже спрашивать не буду у тебя о подобных планах, памятуя о твоем предупреждении. Я это ценю. С напускной серьезностью отвечает Мэтт. Но у меня тоже никогда не было подобных желаний. Более того, у нас с Маркусом очень теплое взаимоотношение. Это здорово. Будто не впопад, констатирую я. Предлагаю обмен. Ты мне рассказываешь свою историю, я поведаю то, что известно мне. Мэтт переходит к делу. А после мы вместе решим, что стоит сделать для того, чтобы разыскать барона и твоего брата. По рукам, важно киваю я. Впервые задумываюсь о том, как мы выглядим со стороны. Оба сидим в центре комнаты на полу, друг напротив друга, обсуждаем что-то с важным видом. Я рассказываю о том, как все начиналось, о том, что за человек Кайт и почему я полагала, что смогу отыскать его без посторонней помощи. Рассказываю и про Академию, но, приметив отсутствие удивления на его лице, понимаю, что он об этом знал. Впрочем, он подтверждает это краткой ремаркой. Я узнал, кто такой младший сын барона Шеклис еще до поездки в Корнийское поселение. Я не спрашиваю о том, как именно. Интуиция буквально вопит, что это может относиться к категории тех вопросов, что задавать не стоит. «Теперь твоя очередь», — резюмирую свой рассказ. «У меня все куда как проще», — серьезно произносит он. Несколько лет назад мы поняли, что аристократическое трио, так мы с Маркусом называем графа, герцога и барона, как-то слишком уж глубоко пролезло в дела нашего королевства. Мы давным-давно поняли, что все они под протекцией кого-то из верхушки. На графа удалось выйти довольно быстро. С герцогом сложнее. Никто ни разу не видел его вживую. Но большую опасность для нас представлял барон. Мы никак не можем контролировать то, что он делает, и хоть как-то повернуть во благо короны. Мэтт говорил долго и довольно подробно. Я же для себя вынесла несколько фактов. Первое. Никто не знает, где скрывается гильдия Решерш. Второе. Мэтт пытался якобы втайне от семьи показать свою лояльность гильдии, но пока ни к чему толковому это не привело. Третье. Пропажа моего брата не первая. И, как подозревают Мэтт с Маркусом, не последняя пропажа людей с аномально высоким, это не мои слова, а слова второго принца, магическим потенциалом. А что, если все же последовать совету моего осведомителя? Задумчиво выдаю я после его рассказа. То есть? Я им сдамся. Вы сможете определить мое местоположение с помощью своих артефактов? В комнате повисает напряженная тишина. Мэтт смотрит на меня одновременно и со скепсисом, и изучающе. Думаю, сможем. У нас есть пара разработок, которые при высокой доле вероятностей не смогут оценить даже в их гильдии. Но это стоит обсудить с Маркусом. Когда идем? Я почти тут же вскакиваю на ноги. Возможно, из-за того, что впервые за долгое время чувствую себя полезной. Думаю, лучше все же с утра. Мэтт смеется. И получается у него довольно непринужденно. Встает вслед за мной. Если ты и правда готова пойти на этот шаг, то тебе стоит выспаться. Заодно еще раз все обдумать. Наверное, ты прав. Соглашаюсь. И тут же ловлю себя на том, что действительно чертовски устала за этот день. «Интересно, что сейчас в голове у Аллера?» — внезапно произносит Мэтт. «Почему интересно?» «Я напрягаюсь». «При тебе кольцо его рода». Он кивает на мою шею, и я ловлю себя на мысли, что давным-давно вытащила длинную цепочку и поигрываю с родовым колечком Гильяма. «Он может знать о том, где и с кем ты». «О, да! О чем может думать мой бывший жених, когда последние пару часов я провела в комнате его высочества, являясь при этом одной из конкурсанток на отборе, проводимом в твою честь?» Мрачно выдавливаю. «Отчего-то мне кажется, что Гильяму глубоко параллельно. Скорее всего, он слишком занят той девицей, которую пригласил на танец». «Так мало того, что его высочество...» Мэтт явно веселится. «Так еще и директора академии, в которой он обучается. Значит, на дуэль точно не решится вызвать». «Да уж». Настроение неумолимо ползет вниз. «Тогда до завтра?» «До завтра», — кивает второй принц. Я разворачиваюсь и следую к двери. Никак не могу отделаться от мысли, что все это мне приснилось. «Кстати, Эллен, а почему ты решила, что я и впрямь выпил зелье истины, а не простую воду?» — раздается вслед. Я застываю на месте. И правда, почему? Мэтт добавляет. Видишь, для того, чтобы предельно честно и откровенно поговорить, совершенно не обязательно вливать в себя зелье истины. Доброго вечера, Ваше Высочество. Я оборачиваюсь и склоняюсь в реверансе. Из-под ресниц замечаю его удивление. Доброго, Элиан. Он не медлит с обменом любезностями. У меня остался только один вопрос. Кто из девушек тебе показался наиболее симпатичным на отборе? К кому бы ты рекомендовала присмотреться? К Амелии. Отвечаю незамедлительно. Интересный выбор, усмехается. Я выхожу из его комнаты, подмечая, что подле двери так и не появились стражники. Возможно, удастся избежать пересудов и разговоров. Всем при дворе хорошо известно, что самые большие болтушки и сплетницы вовсе не кухарки и поломойки, а стражники. Дохожу до своих покоев с одной единственной мыслью. Мне и правда следует поспать. Вхожу в темное помещение, пытаюсь запустить магический светильник, но магия барахлит. Эффект зелья постепенно сходит на нет, но недостаточно. Тянусь к канделябру, стоящему возле двери, как чувствую резкий удар. Из-за моего наклона удар приходится вскользь, не по голове. Успеваю отскочить. Не знаю ни сколько нападавших, ни как с ними справиться. Даже подумать об этом не остается времени. Последнее, что я умудряюсь сделать, сорвать цепочку и засунуть родовое кольцо Алера в рот. Мэтт Лоиных. Странный вечер. Странная беседа, странный отбор. Все, что происходит в моей жизни в последние дни, странно. И самое странное для самого меня, я действительно выпил зелье истины, когда в соседнем кармане у меня лежал бутылек с обыкновенной водой. Амелия, значит, вот к кому мне стоит присмотреться. Она и правда может оказаться интересной девушкой. А вот только я почему-то не удивлюсь, если и ее сердце окажется отданным другому мужчине.